я могу понять очень довольствие. Да. Здравствуйте, Румина Разоболивна. Привет. Меня зовут Сергея Ольга Александровна, отдел взыскания банка Тинькофф. По вашему договору имеется задолженность в размере 10-500 рублей. Требование банка произвести оплату сегодня. Готовы внести оплату в указанные сроки? Нет, я не буду платить исключительно в судебном порядке. Вы мне ответьте, пожалуйста, вы скрипт будете читать или поговорим по душам? Хочу вам сообщить, что передача дела в суд... Скрипт будете читать, да? Ладно, я вам стихотворение Значит, тогда в параллели расскажу. Вы помните, вы все, конечно, помните, как я стоял, приблизившись к стене. Взволнованно ходили вы по комнате, и что-то резкое в лицо. Вы рассказывайте, рассказывайте. Я когда в параллель говорю, я лучше воспринимаю информацию. Ну, смелее. А вы готовы вернуться к конструктивному диалогу? Что такое конструктивный диалог? Это конструктивный диалог. Охренеть! Спасибо, Кэп! Что такое конструктивный диалог? Ой, чудо в перьях. Вот смотрите, вы когда от скрипта немножко отходите, прям вот чушь начинаете нести. Тогда, я думаю, лучше вам не разговаривать, в принципе. Как вы думаете? Со мной, во всяком случае. А то я же отшлепаю Спасибо. Вербально вас. Будут применены меры принудительного исполнения. На как я стоял, приблизившись к стене, взволнованно ходили вы по комнате и что-то резкое в лицо бросали мне. Вы говорили, нам пора расстаться, что вас измучила моя шальная жизнь, что вам пора за дело приниматься. А мой удел катиться дальше вниз. Ну, давайте. Параллель. Помните, мы с вами будем разговаривать параллель. Иногда в перпендикуляр. Пару раз по гипотенузе. Любимая, меня вы не любили, не знали вы, что в сонмище людском я был, как лошадь, загнанная в мыле, пришпоренная смелым ездоком. Не знали вы, что я в сплошном дыму, в развороченной буре бытия, с того и мучаюсь, что не пойму, куда несет на срок событий. Разговоры в параллель будут сегодня или как? Или мне опять перпендикуляр мучатся? Оплаты в установленный срок. Банк имеет право осуществлять звонки по всем мерам. Позвоните себе в голову. Может, у вас соединение языка с мозгом восстановится наконец-то? По закону банк вправе проверять предоставленную клиентам информацию и избежать повторных звонков можно, если оплата суммы 10500 рублей поступит до 20. Дай, Джим, на счастье лапу мне. Такую лапу не видал я сроду. Давай с тобой полаем при луне на тихую безлунную погоду. Пожалуйста, голубчик, не... что-то там, не помню. Пойми со мной хоть самое простое. Ведь ты не знаешь, что такое жизнь. Не знаешь ты, что жить на свете стоит. Я много стихов знаю. Этот разговор будет длиться вечно. Так что вы либо говорите в параллель, либо давайте расходиться. Уже не в первый раз мы не можем прийти с вами к договоренности. Конечно, потому что вы говорите чушь, а я читаю стихи. Как мы можем прийти в договоренности? А вы только усугубляете свое положение. Конечно, естественно. Целенаправленно причем. Отлично. Чтобы дать вам возможность рассчитаться с долгом, мы можем... Улицы печальные, сугробы да мороз, сорванцы отчаянные, сладками папирос. Грязных улиц странники, забавы злой игры. Все они карманники, веселые воры. Тех площадь на Никитской, а этих... А вы, кстати, из какого города звоните? Не имеет значения. Имеет. В смысле? Подождите. 152-й федеральный закон. По моему требованию вы обязаны мне назвать свое фактическое местонахождение. Что же не имеет значения? Вы забудьте такие формулировки-то. А вы ошибаетесь? Я не обязана вам... Вы обязаны по моему требованию сообщить мне фактическое место своего нахождения как оператор по обработке персональных данных. А чтобы дать вам возможность... Где вы находитесь? Не стесняйтесь. Ну, смелее, где вы находитесь? Более того, А оплату можно будет производить О, по какая частям. хитрая. Она мне вопросы, значит, задает, а сама втихарца мои вопросы игнорирует. Но это что такое? Я не понимаю, а что сложного-то ответить, где вы живете? В чем ваша проблема? Расскажите мне, почему вы стесняетесь места своего проживания? Ведь не место же красит человека, а человек – место. Я понимаю, что вы можете находиться, ну, там, где-то в каком-то небольшом городке, но это не стыдно, признайтесь. Смелее. Если вы внесете 7 тысяч рублей до 20 марта... Если вы мне сообщите место своего нахождения, то я, может быть, буду к вам благосклонна. Не исключено, что... Я не сообщу вам место своего, место сообщения... Место сообщения? Ой, бозички! Лялечка, все, заканчивайте вот эту вот ахинею нести. Давайте лучше скрипт дочитывайте свой, быстрее только дочитывайте. Да, давайте вернемся к теме. Да, давайте вернемся по скрипту, пробежимся. Итак, пункт, где вы рассказываете мне о последствиях неоплаты. Поехали. Только убедительно, пожалуйста. Если вы внесете 7 тысяч рублей до 20 марта... Последствия неоплаты. Вы не поняли? Ну, как вас взяли на работу? Вы элементарных вещей не понимаете. Я говорю, давайте пробежимся по последствиям неоплаты. Если вы внесете оплату. Что за фигня-то? Румина Раджабалиевна, давайте вернемся к теме оплаты вашей задолженности. Давайте вернемся к вашему местонахождению. Вы получите Где время вы находитесь? Где вы находитесь? Смелее. Я приеду. Лично вам, наличными заплачу. Давайте. Где вы находитесь? Решать нужно сейчас, так как предложение действует... Где вы находитесь? Да что такое? Решать ей нужно сейчас. Решайте, если вам нужно. Готовы найти деньги, чтобы оплатить 7 тысяч рублей? Готовы сообщить свое местонахождение? А? Если мы сейчас не придем к договоренности, предложение... То позвонит еще одна такая же тупенькая девочка и будет позориться на 25 тысяч подписчиков, между прочим. Угу. 25 тысяч, вы понимаете? 25 тысяч, это больше, чем вы зарабатываете. Человек Банк будет смотреть на то, как вы, слушать, вернее, как вы опозорились и ха-ха-тать. Особенно вот это, я думаю, станет первым. Конструктивный диалог – это конструктивный диалог. Угу. Я не обязана проводить с вами такие консультации. Какие консультации нахрен? Какие консультации, тетя? Я консультацию разве просила? Я тоже, в мои обязанности не входит. Что? Моего звонка, да ёлы-палы, ты понимаешь вообще, деточка, что ты несешь? Скажи, пожалуйста, вот ты понимаешь, что ты несешь? Какие консультации? Я разве просила тебя консультировать? Я тебе говорю, скажи мне, где ты живешь, в каком городе? Мне не нужны, не нужен точно адрес. Ответила? Нет, не ответила. А, какой адрес ответила. У тебя? Надеюсь, мне не нужно. Просто город назови. Назови мне город, мне интересно, в каком городе все так плохо с работой, что вас выгнали из, я не знаю, уборщиц, и ничего вам не осталось другого, как идти работать в банк Пеньков. Расскажите мне. Ну, смелее, тетя не обидит. А? Что там, кома информационная наступила? Или вы что там, слезы глотаете? Не плакайте, все пройдет. Пройдет и это. Помните эту притчу про Соломона и кольцо? Это не там, где хоббит, это другая притча про Соломона. Ну-ну-ну, давайте вдохнем в вас жизнь. Бодрее. Также вы должны понимать, что... Естественно, я все понимаю, обязательно. Я как только просыпаюсь утром, я думаю, мне позвонит сегодня Тинькофф? Думаю, позвонит, наверное. Начну-ка я сразу заранее понимать. И я вот с утра как поняла, так из понимания и не выходила. Да-да, так и было. Верьте мне. И что там дальше? Ну, давайте... Снова погрузимся в пучину скрипта и дебилизма. Ну? Давайте договоримся о льготных условиях. Давайте оплаты, договоримся. Вы сообщаете свое местонахождение, и после этого будем договариваться. Напомню, чтобы оформить программу, надо... Напомню, чтобы договориться со мной об оплате или о льготных условиях, необходимо назвать свое местонахождение. А вы найдете такую сумму? А вы сможете набраться смелости и сообщить место своего нахождения? Кто может помочь вам с оплатой? Кто может помочь вам сообщить свое местонахождение? Может, маме вашей позвонить? А то, может, вы забылись. Может, вы не в себе. Может, вы пьяны. Средства наркотические употребляете? Как часто употребляете? Сегодня или завтра вы завяжете с этой вредной привычкой? Ну, смелее. Дышим носом, проезжаем Сочи. Ну, теть, ни жива, ни мертва. Какие-то полудохлые уже звонят из банка пеньков. И что вот с вами делать? Собственного мнения нет. Воли нет. Возможности сообщить местонахождение нет. А почему вас запрещают? Вас, может, привязали? Вы, если вам помощь нужна, то вы скажите кукареку. И я тогда, я не знаю, обращусь в полицию, пусть вас вызволят. Ну, так, чтобы ваш работорговец не догадался, что вам помощь нужна. Умерли. О, боже, мы ее теряем. Разряд. Кукол. Мы можем пойти вам навстречу. И моя девочка навстречу, она ко мне идет. Молодец. Молодец какая. Соответственно. Она мне навстречу, а я от нее. Потому что зачем мне такие встречи? Это же капец. 5950 рублей. До 20 мая вы найдете 3500 рублей? Как только вы мне сообщите место своего нахождения, так мы и обсудим, до какого мая я найду 500 рублей. С учетом возникших финансовых трудностей, банк готов в индивидуальном порядке рассмотреть... Каких? У вас финансовые трудности? Тетя, у вас финансовые трудности? Я переключу вас на специалиста. А я просила меня переключать? Готовы сейчас обсудить льготные условия оплаты? Давайте, я на вас пожалуюсь, скажу, что вы закон нарушали. Переключайте. Может, там кто поадекватнее будет? Я перевожу ваш звонок. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Конечно, обязательно я останусь. А вы, когда вы вот так вот сливаетесь, когда понимаете, что вам ничего не светит, или вам доплата есть какая-то? За переключение. Обязательно сообщите сотруднику, что вас переключили по вопросу реструктуризации. Ага, я обязательно сообщу сотруднику, что вам не о чем. Угу. Сейчас мы сообщим все сотруднику. Меня зовут Георгий, слушаю вас. А я вас слушаю. Какой у вас вопрос? У меня не было к вам вопросов. Вопрос в том, что по взысканию просроченной задолженности мне позвонила ваша сотрудница. Я задала ей вопрос, она не смогла на него ответить и переключила на вас. Какой вопрос у вас? Адрес фактического местонахождения сотрудницы, которая мне звонила только что. Вы же знаете, что у нас есть 152-й, 152-й, тихо. 152-й федеральный закон, который говорит о том, что по моему требованию оператор по обработке персональных данных, вы же не будете отрицать, что сотрудница, которая мне звонила, являлась оператором по обработке моих персональных данных, обязан сообщить место своего фактического нахождения. Я вот задала этот вопрос. Слушаю ответ.